Любят ли мужчины уродство? Я прилетела из Москвы в Лос-Анджелес после окончания съемок у Сергея Федоровича Бондарчука в фильме «Тихий дон» покупать дом для семьи. И поселилась в отеле моего очень большого друга. Он мой друг, как и Пинки. Один из самых красивых мужчин в Лос-Анджелесе, которому принадлежало полгорода. У него было самых лучших 7 пятизвездочных отелей, и земля под ними тоже. Об этом я уже писала. Красоты он был безумный. Благородство и воспитание человека. Северин предоставил мне номер в одном из своих отелей в центре Голливуда, который сейчас называется «Лондон», а до этого назывался «Беляш». Ну, действительно роскошный отель с огромным бассейном на крыше. Там была настоящая квартира с кухонькой, с гостиной, со спальней и с огромным балконом с видом на даунтаун. Чувствовала я себя царицей еще и потому, что платила за него на 50% меньше его реальной стоимости. В этом отеле на всех этажах между номерами размещалась уникальнейшая картинная галерея с работами самых известных художников, включая нашего знаменитого Михаила Шемякина. Макс обожал Северина. Северин обожал Макса. Как-то так сложилось, что им было хорошо вместе. Он был моложе Макса, очень красив и, наверное, избалован женщинами. Но вот что интересно, мы пронесли через все эти годы дружбу, как и с Пинки. Все другое было запрещено. Северин спасал мою жизнь не один раз. Вот и теперь. Мне надо было делать операцию. Когда в предыдущей операции у меня был шанс выжить всего лишь 50%, я умирала от воспаления зуба, и меня спасали жизнь после газовой гангрены и общего заражения крови, когда Эд Кентер, мой хирург, просто отсосал из моего подбородка гной величиной с ананас. То, что осталось после этого у меня на шее, это даже не шрам величиной в 5 копеек, это просто сшитые куски кожи. И когда я поднимала голову, это был ужас. А для актрисы, ой, вообще катастрофа. На лице был бардак, это точно. И мне необходима была пластическая операция, чтобы убрать этот завязанный узлом страшный круговой шрам и превратить его в тоненькую полосочку. Она мне до сих пор портит шею. Кстати, зубной врач, который устроил мне этот армагеддон, когда-то был личным дантистом президента Рейгана. Мне дали одного из лучших пластических хирургов, офис которого располагался в том же госпитале, якобы лучшим, куда меня привозили и с зубом, и после истории с машиной Сидор Сайнай. Так что я не ждала никакого подвоха. А зря. Вы же понимаете, врачи, они ведь настоящие бизнесмены. И вот я сижу у пластического хирурга. У меня нет никаких дурных мыслей, клянусь вам. И он мне предлагает, я все равно буду делать общий наркоз. Слушайте, может быть, мы вам и грудь заодно подтянем? У меня такой шок. Я думаю, а грудь-то зачем? Окей, мне немного за 30, и я совсем как-то не въехала в эту историю. И потом, я всегда была против таких вмешательств. Зачем? У вас дети есть? Есть. Сколько? 2. Вот за этим. И я сказала, а хрен с ним. Все равно ты будешь мне общий наркоз делать. А, давай. Теперь они, которые потянули, у меня висят до самого пупка. Ха-ха. И знаете, я иногда даже из-за этого стесняюсь. Короче говоря, мне делают операцию. Я после нее целиком забинтованная. Голова, шея и грудь в панцире из бинтов. Я не могу даже двигаться. И в этот момент на моем пути появляется он. Как это произошло, я не знаю, но то, что он получил на руки инвалида, гарантирую. Это был очень известный турок по имени Эмин. Тогда ему было гораздо меньше лет, чем мне, и жил он, об этом знает весь Голливуд, с одной из самых красивых женщин на планете, очень известной актрисой, которую уважал и любил Максимилиан, и даже снимал ее в одном из своих фильмов, за который получил «Золотой глобус» как режиссер и был номинирован на «Оскара». Эмин был не просто турком. Рожден он был в Мюнхене, поэтому говорил в совершенстве по-немецки и по-английски. Он был благородным и образованным человеком. Преподавал martial arts, боевые искусства, серьезным чемпионом, человеком безумной красоты и очень большого темперамента. Он также снимался в американских фильмах. Я выходила из машины в этом панцире из бинтов. Он был на классном Харли Дэвидсон, когда увидел это чудовище. На следующий день он каким-то образом меня нашел и пришел ко мне в номер. И такое началось, я вам не могу передать. Это было невероятно и происходило каждый день, хотя и было запрещено всеми врачами. У меня так всегда все происходит, когда абсолютно запрещено врачами. Получается, мужчины любят уродство? Я помню, как одна женщина стояла со сломанной ногой на Тверской или на Горького, голосовала, чтобы остановить машину. Я была свидетелем, издалека наблюдала эту картину. Неподалеку стояли нормальные девчонки без переломов, никто рядом с ними не тормозил. И вот перед этой одноногой остановились 5 мерседесов, все хотели ее подвезти. Что это такое? Я не могу ответить на этот вопрос. Короче говоря, у нас начинается какой-то невменяемый, нечеловеческий роман с этим турком. Я очень хотела бы напомнить всем, что информация, полученная от подруги Юли касательно няни Крис, была у меня в сердце, в моем сознании и в памяти. Я бесконечно мучилась и не могла от этого спокойно жить. Боже мой! Как же это важно – расчищать подобные трагедии, не давать ни малейшей возможности страхам заселяться и оставаться в нашем сознании и сердце, как у себя дома. В любой момент это может закончиться трагически. Эта нерасчищенная и трагическая история привела в итоге еще к двум ужасным историям. На какое-то время мы с Эмином расстались и потерялись. Он мне сказал, что занят, что преподает. Эмин и правда был человеком очень востребованным, работал со многими знаменитостями. Это он был учителем боевых искусств Микки Рурка 9,5 недель. Микки его обожал, работал с ним каждый день по 2 часа и платил по $150 за час, что по тем временам было огромной суммой. Моя семья в то время была в Мюнхене, и вдруг именно там появляется Эмин и звонит. Ну, я не ожидала этого, конечно. Он говорит: увидимся, я сейчас к тебе приеду. Я говорю: Макс спит в спальне, обалдел, что ли? Времени 11 или 12 часов ночи, дом большой, но спальня находится примерно в 10 метрах от кухни, где это случилось. Приезжает Эмин, и опять начинается эта какая-то сумасшедшая безумная история. Он меня хватает, закрывает дверь. Я не думала, клянусь Богом, что так будет. Я не настолько сумасшедшая, чтобы рядом с Максом в его доме это делать. Но что же это за безумие такое? И вот он меня хватает, а там маленький коридорчик перед кухней. То есть там есть двойная дверь. Слава тебе, Господи. Сажает меня в угол на стол, обратите внимание. Один в один то, что увидела Юля на кухне в Америке, Максимилиан и Крис, над которым полки, и все там, значит, это происходит. Так шумно и страстно, главное не остановиться. А Макс, я знаю, использовал Оропакс. Это затычки в уши, чтобы ничего не было слышно, когда он спит. Но также я знаю, что Макс очень часто ночью вдруг просыпался, вытаскивал затычки и шел маршевым шагом на кухню попить водички. Просто представьте себе, я вообще не знаю, о чем я думала. И все происходит. А потом Мы спокойно сидим с Эмином у камина и разговариваем. Если Макс выйдет, вот человек, который живет с его любимой актрисой, и он сразу же им заинтересуется, потому что он всегда интересовался ею. Макс, вот как все перепуталось. Ночью я Эмина выпускала, и он уходил к себе. В Мюнхене у него жили родители. Это все случалось периодически, а потом закончилось. И вдруг, недавно, Эмин нашел меня каким-то образом в Инстаграме и вчера отправил мне фотографию, где мне 35 лет, когда это все происходило. Я пишу: «О, я помню эти времена! Так хорошо помню, дорогой!» Они с известной подругой давно расстались, и он ездит по всему миру и все время дает мастер-классы. У него есть дом в Турции, в Стамбуле. Я просто посмотрела его Инстаграм.